Глава вторая. Артему в голову опять полезла всякая дрянь. Черная. Проклятые нелюди, которые, правда, в его дежурство попадались только один раз, но напугался он тогда здорово. Да и как не напугаться? Вот сидишь ты в дозоре, греешься у костра, и вдруг слышишь из туннеля, откуда-то из глубины, раздается мерный глухой стук. Сначала в отдалении тихо, а потом все ближе и громче. И вдруг рвет слух страшный кладбищенский вой, совсем уже невдалеке. Переполох, все вскакивают, мешки с песком, ящики, на которых сидели, наваливают в заграждение, наскоро, чтобы было где укрыться, и старший изо всех сил кричит, не жалея связок, «Тревога!» Со станции спешит на подмогу резерв. На 150-м метре расчехляют пулемет, а здесь, где придется принять на себя основной удар, люди бросаются на земь, за мешки, наводят на жерло туннеля автоматы, целятся и, наконец, дождавшись, пока упыри подойдут совсем близко, зажигают прожектор. И странные бредовые черные силуэты становятся видны в его луче. Нагие. С черной лоснящейся кожей, с огромными глазами и провалами ртов, мерно шагающие вперед на укрепление, на людей, на смерть, в полный рост, не сгибаясь, все ближе и ближе, 3, 5, 8 тварей, и самый первый вдруг задирает голову и испускает заупокойный вой. Дрожь по коже. Хочется вскочить и бежать, бросить автомат, бросить товарищей, все к чертям, бросить и бежать. Прожектор направлен в морды тварей, чтобы ярким светом хлестнуть их по глазам, и видно, что они даже не жмурятся, не прикрываются руками, а широко, открытыми глазами смотрят на прожектор и размеренно продолжают идти вперед, вперед. И тут, наконец, подбегают со 150-го с пулеметом, залегают рядом, летят команды. Все готово. Гремит долгожданное «Огонь!». Разом начинают стучать несколько автоматов, громыхает пулемет, но черные не останавливаются, не пригибаются, они в полный рост, не сбиваясь с шага, так же мерно и спокойно идут вперед. В свете прожектора видно, как пули терзают лоснящиеся тела, как толкают их назад. Они падают, но тут же поднимаются, выпрямляются и вперед. И снова хрипло, на этот раз, потому что горло уже пробито, раздается жуткий вой. Пройдет еще несколько минут, пока стальной шквал сломит, наконец, это нечеловеческое бессмысленное упорство. И потом, когда все упыри уже будут валяться бездыханные, да и дышат ли они, недвижимые, разодранные в клочья, издалека, с 5 метров, их еще будут достреливать контрольными в голову. И даже когда все уже будет кончено, когда трупы уже скинут в шахту, все еще будет стоять перед глазами та самая жуткая картина, как впиваются в черные тела пули и жжет широко открытые глаза прожектор, но они все так же мерно идут вперед. Артема передернуло при этой мысли. «Да уж, лучше про них не болтать», — подумал он. «Так, на всякий случай». «Эй, Андреич, собирайтесь! Мы идем уже!» — закричали им с юга из темноты. «Ваша смена кончилась!» Люди у костра зашевелились, сбрасывая оцепенение, вставая, потягиваясь, подбирая рюкзаки и оружие, причем Андрей захватил с собой и подобранного щенка. Петр Андреевич и Артем возвращались на станцию, а Андрей со своими людьми к себе на 350-й. Ждать, пока и их сменят. Подошли сменщики, обменялись рукопожатиями, выяснили, не было ли чего странного, особенного, пожелали отдохнуть как следует и уселись поближе к огню, продолжая свой разговор, начатый раньше. Когда все двинулись по туннелю на юг, к станции, Петр Андреевич горячо о чем-то заговорил с Андреем, видно, вернувшись к одному из их вечных споров. А давешний бритый здоровяк, расспрашивавший про рацион черных, поотстал от них, поравнявшись с Артемом, и пристроился так, чтобы идти с ним в ногу. «Так ты что же, сухого знаешь?» — спросил он Артема глухим низким голосом, не глядя ему в глаза. «Дядю Сашу? Ну да. Он мой отчим. Я и живу с ним вместе», — ответил честно Артем. «Надо же, отчим. Ничего не знаю такого», — пробормотал Бритый. «А вас как зовут?» — решился Артем, рассудив, что если человек расспрашивает про родственников, то это и ему вполне дает право задать такой вопрос. «Меня зовут?» — удивленно переспросил Бритый. «А тебе зачем?» «Ну, я передам дяде Саше, Сухому, что вы про него спрашивали». «Ах, вот для чего. Передавай, что Хантер. Хантер спрашивал. Охотник. Привет передавал». «Хантер? Это ведь не имя. Это что, фамилия ваша или прозвище?» — допытывался Артем. «Фамилия?» — Хантер усмехнулся. «А что?» «Вполне. Нет, парень, это не фамилия. Это как тебе сказать? Профессия. А твое имя как?» «Артем». «Вот и хорошо. Будем знакомы. Мы наше знакомство, наверное, еще продолжим. И довольно скоро. Будь здоров». Подмигнув Артему на прощание, он остался на 350-м метре вместе с Андреем. Оставалось немного. Издалека уже слышался оживленный шум станции. Петр Андреевич, шедший с Артемом, вдруг спросил у него озабоченно. «Слушай, Артем, а что это за мужик вообще? Чего он там тебе говорил?» «Странный какой-то мужик. Про дядю Сашу спрашивал. Знакомый его, что ли? А вы не знаете его?» «Да вроде не знаю. Он только на пару дней к нам на станцию. По каким-то делам. Вроде бы Андрей его знает, вот он и напросился с ним в дозор. Черт знает, зачем ему в дозор. Какая-то у него физиономия знакомая». «Да, такую физиономию забыть нелегко, наверное», — предположил Артем. «Вот-вот. Где же я его видел? Как его зовут, не знаешь?» — поинтересовался Петр Андреевич. «Хантер». «Так и сказал. Хантер. Пойди пойми, что это такое». «Хантер? Не русская какая-то фамилия», — нахмурился Петр Андреевич. Вдали уже показалось красное зарево. На ВДНХ, как и на большинстве станций, обычное освещение не действовало. И вот уже третий десяток лет люди жили в багровом аварийном свете. Только в личных апартаментах, палатках, комнатах изредка светились обычные электролампочки. А настоящий яркий свет от ртутных ламп озарял лишь несколько самых богатых станций метро. О них слагали легенды, и провинциалы с крайних, забытых богом полустанков, бывало, годами лелеяли мечту добраться до них и посмотреть на это чудо. На выходе из туннеля они сдали в караулку оружие, расписались, и Петр Андреевич, пожимая Артему на прощание руку, сказал: «Ну, давай-ка на боковую. Я сам еле на ногах держусь, а ты, наверное, вообще стоя спишь. И Сухому пламенный привет. Пусть в гости заходит». Артем попрощался и, чувствуя, как навалилась вдруг усталость, побрел к себе на квартиру. На ВДНХ жило человек 200. Кто-то в служебных помещениях, но большая часть в палатках на платформе. Палатки были армейские, уже старые, потрепанные, но сработанные качественно. Да и кроме того, ни ветра, ни дождя им знавать тут под землей не приходилось. И ремонтировали их часто, так что жить в них можно было вполне. Тепло они не пропускали, свет тоже, даже звук задерживали. А что еще требуется от жилья? Палатки жались к стенам и стояли по обе стороны от них, и со стороны путей, и со стороны перрона. Сам перрон был превращен в некое подобие улицы. Посередине был оставлен довольно широкий проход. Некоторые из палаток, большие для крупных семейств, занимали пространство в арках, но обязательно несколько арок было свободно для прохода с обоих краев платформы и в центре. Снизу, под полом платформы, имелись и другие помещения, но потолок там был невысокий, и для жизни они не годились. На ВДНХ их приспособили под продовольственные склады. Два северных туннеля через несколько десятков метров соединялись коротким межлинейником. Он когда-то был построен для того, чтобы поезда могли разворачиваться и ехать обратно. Теперь один из этих двух туннелей доходил как раз до бокового съезда в межлинейник, а дальше был завален. Другой уводил на север, к ботаническому саду и к самому Медведкову. Его оставляли, как обходной путь, на крайний случай, и как раз в нем Артем и нес дежурство. Оставшийся кусок второго и соединительный перегон между двумя туннелями были отведены под грибные плантации. Пути там были разобраны, грунт разрыхлен и удобрен. Туда свозили отходы из выгребных ям и белели повсюду аккуратными рядами грибные шляпки. Также был обвален один из двух южных туннелей на 300 метре, и там, в самом конце, подальше от человеческого жилья, были курятники и загоны для свиней. Дом Артема был на главной улице. Там, в одной из небольших палаток, он жил вместе с отчимом. Отчим его был важным человеком, связанным с администрацией, отвечал за контакты с другими станциями, так что больше никого к ним в палатку не селили, была она у них персональная, по высшему разряду. Довольно часто отчим исчезал на 2-3 недели и никогда Артема с собой не брал, отговариваясь тем, что слишком опасными делами приходится заниматься и что не хочет он подвергать Артема риску. Возвращался он из своих походов похудевшим, заросшим, иногда раненым, и всегда первый вечер сидел с Артемом и рассказывал ему такие вещи, в которых трудно было поверить даже привычному к невероятным историям обитателю этого гротескного мира. Артема, конечно, тянуло путешествовать. Но в метро просто так склоняться было слишком опасно. Патрули независимых станций были очень подозрительны, с оружием не пропускали, а без оружия уйти в туннели – верная смерть. Так что с тех пор, как они с отчимом пришли с Савеловской, в дальних походах ему бывать не приходилось. Артем ходил иногда по делам на Алексеевскую, не один, конечно, ходил с группами, добирались они даже до Рижской. И еще было за ним одно путешествие, о котором он и рассказать-то никому не мог, хотя так хотелось. Было это давным-давно, когда на ботаническом саду еще не было никаких черных, а была это просто заброшенная темная станция, и патрули с ВДНХ стояли намного севернее, а Артем был еще совсем пацаном. Тогда они с приятелями рискнули, с фонарями и украденной у чьих-то родителей двустволкой, они пробрались в пересменок через крайний кордон и долго ползали по ботаническому саду. И жутко было, и интересно. И было ясно, что и там когда-то жили люди. Повсюду в свете фонариков виднелись остатки человеческого жилья. Угли, полусожженные книги, сломанные игрушки, разорванная одежда. Шмыгали крысы, и временами из северного туннеля раздавались странные урчащие звуки. И кто-то из Артемовых друзей, Артем уже не помнил, кто именно, но, наверное, Женька, самый живой и любопытный из троих, предложил: «А что, если попробовать убрать заграждение и пробраться наверх, по эскалатору? Просто посмотреть, как там? Что там?» Артем сразу сказал тогда, что он против. Слишком свежи в его памяти были недавние рассказы отчима о людях, побывавших на поверхности, и как они после этого долго болеют, и какие ужасы иногда приходится видеть там наверху. Но его тут же начали убеждать, что это редкий шанс, когда еще удастся вот так без взрослых попасть на настоящую заброшенную станцию, а тут еще можно и подняться наверх и посмотреть, своими глазами посмотреть, как это, когда ничего нету над головой. И, отчаявшись убедить его по-хорошему, объявили, что если он такой трус, то пускай сидит тут внизу и ждет, пока они вернутся. Оставаться в одиночку на заброшенной станции, при этом подмочить свою репутацию в глазах двух лучших друзей, показалось Артему совершенно невыносимым, и он, скрипя зубами, согласился. На удивление, механизм, приводящий в движение заграждение, отрезающее платформу от эскалатора, работал. И именно Артему удалось запустить его после получаса отчаянных попыток. Ржавая железная стена с дьявольским скрежетом подалась в сторону, и перед их взором предстал короткий ряд ступеней, уводящих вверх. Некоторые обвалились, и через зияющие провалы в свете фонарей были видны исполинские шестерни, навечно остановившиеся годы назад, изъеденные ржавчиной, поросшие чем-то бурым, еле заметно шевелящимся.